Глава 12. С того момента, как они забрались на крышку люка, Кушинг беспрестанно выслушивал жалобы. Сольц поведал, что у него слабый желудок, чувствительная кожа, артрит коленных суставов, бесчисленные аллергии, ангина, близорукость, облысение, что он склонен к воспалению десен, инфекции мочевого пузыря и необъяснимым болям в ногах. Ходячее пособие по ипохондрии. На корабле у него были лекарства от всего этого, таблетки, мази, капли, а теперь не осталось ничего, и он старался вдолбить это Кушингу в голову. Кушинг не знал, сколько еще сможет вытерпеть. Сольц изводил его бесконечным перечислением жалоб и недугов, но не это было самым страшным. Основной проблемой было то, что они застряли посреди жуткого океана, и Кушинг мог с твердой уверенностью сказать, эти воды ничего общего с Атлантикой не имеют. Он продолжал успокаивать Сольца, заверяя, что туман рассеется и их спасут. Вот только надолго ли Кушинга на это хватит? — У нас правда нет шансов, да? — спросил Сольц. — Есть, конечно, — снова солгал Кушинг. Главное — терпение. Просто нужно потерпеть. Сольц выглядел удрученным. «Я уверен, что когда придет помощь, мы уже будем мертвы, если она вообще придет». «Придет. Должна прийти». «Мне нужна вода», — простонал Сольц. «Похоже, у меня обезвоживание». «У тебя не обезвоживание. Оно не наступает так быстро». Сольц коснулся своей лысеющей головы. «Может, у тебя так, а я другой». «Ты не другой». «Нет, другой. Всегда был таким. Я более чувствителен к таким вещам, чем остальные. Почти ко всему». Кушинг вздохнул. «За какие грехи мне достался этот парень?» — задумался он. «Сольц, какого черта ты на это вообще подписался? Скажи мне, ради бога, почему парень вроде тебя едет в джунгли Южной Америки строить взлетно-посадочную полосу? Очевидно же, что такая жизнь не для тебя». «Деньги, конечно, Кушинг. Разве не из-за них мы идем на безумные риски и ставим на кон собственную жизнь? Разве не так?» «Думаю, так. К тому же у меня высокие страховые выплаты». «Ты шутишь? У такого парня, как ты?» «Ага, ужасно высокие. Если б я рассказал, насколько, ты бы не поверил». Кушинг обхватил голову руками, когда Сольц стал в красках рассказывать про увеличенные сухожилия и как у него из колена с помощью игл откачивали жидкость. Казалось, Сольц был счастлив лишь когда жаловался или обсуждал медицинские процедуры. — «Мне нужна вода», — повторил он, закончив раздражающий монолог. — «У меня голова начинает кружиться». — «С тобой все в порядке». «Ты просто не знаешь». «Нет, знаю, черт возьми! У тебя не обезвоживание, еще рано. Вот если бы у тебя потрескались губы, раздулся и почернел язык, значит, началось обезвоживание. Сейчас тебя просто мучит жажда, а это другое». Сольц облизнул губы. «Губы уже болят». Кушинг сдался. Он решил, что если Сольц хочет думать, будто умирает, кому какое дело? Пусть думает, что хочет. Если будет делать это тихо и без драматизма, у Кушинга не будет к нему претензий. Кроме спасения, Кушинга волновал лишь его шурин, Франклин Фиск, тот самый кретин, который организовал эту вечеринку и вынудил Кушинга работать шпионом. Господи! Трудно было поверить, но Кушинг сам на это согласился. Кого волновало, что там замышляет Сакс? Если Сакс выжил, плавает где-то рядом, и они наткнутся на него, Кушинг расскажет ему правду и на этом не остановится. Это будет не просто признание. Он расскажет Саксу все, что будет необходимо для низвержения Фиска. Ни у кого нет такого компромата на Фиска, как у Кушинга. Одна лишь мысль об этом вызывала у него улыбку. Это будет месть. «Что это там?» — спросил Сольц. Кушинг повернулся и увидел плавающие в воде скопления желтовато-коричневых водорослей. Это саргассы, Сольц. Они не укусят, если будешь держаться подальше. Он хотел рассказать Сольцу правду, что это просто морские водоросли, которые собираются в островки и являются основой для колоний различных существ, использующих их в качестве пищи, укрытия и места размножения. Хотел рассказать об обитающих в них крошечных креветках, головлях, саргассовых рыбах-иглах, крабах, морских огурцах и угрях, о том, что в зарослях более крупные рыбы питаются теми, кто поменьше, обо всем, что читал. Но было ли это правдой? Водоросли очень походили на те, что он видел на картинках, но они ли это? Кушинг не был уверен. Возможно, человеку, застрявшему в загадочном тумане, в голову начинают лезть странные вещи, о которых он вообще не должен думать. И если все вокруг казалось таким необычным, то с чего он взял, что это саргассы? «Чистое безумие», — думал Кушинг. «Можешь уверять себя, что странности вызваны атмосферной аномалией, но дерьмо остается дерьмом, как его ни приукрашивай. Я видел раньше плавучие водоросли, Кушинг, и я не такой дурак, как ты думаешь. Никогда не видел водорослей, которые искрятся». В чем-то он был прав. Водоросли действительно искрились. Туман отражался на поверхности воды, или, возможно, это было как-то связано с тем, что становилось светлее, и можно было разглядеть многие детали, прежде скрытые от глаз. Возможно. «Знаешь, Кушинг, я ценю твои попытки скрыть от меня правду. Ты хороший человек, раз заботишься о моем душевном состоянии, но не нужно беспокоиться. Я слышал, что говорили матросы, когда мы заплыли в этот туман». Сольц не сводил с него своих увлажнившихся серых глаз, буквально сверлил его взглядом. «Мы в треугольнике дьявола, верно? Так называется место, где пропадают самолеты, корабли и люди. Теперь мы знаем, куда они попадают, да? Светящийся туман засасывает их и выплевывает сюда». «Не дай воображению разыграться», — неуверенно предупредил Кушинг. «Я видел передачу про это несколько лет назад. Вихревые воронки, так их называют. Они засасывают тебя и выбрасывают где-нибудь в другом месте. Возможно, сейчас мы находимся за 5000 миль от нашего последнего местоположения. И, возможно, да, возможно, это место обладает физическими свойствами, которые мы не в состоянии постичь». У Кушинга не было сил, чтобы спорить, но Сольц завелся, и его было не остановить. Он нес чушь про Бермудский треугольник, о котором узнал из псевдодокументальных фильмов. Еще неделю назад это было бы забавно, но не теперь. «Я слышал, как один из матросов упоминал Саргассово море. Знаешь, что это?» — спросил Сольц. «Просто большое, очень спокойное море с крупными скоплениями морских водорослей, находящееся в Атлантике. По официальной версии, твой треугольник дьявола касается его границ. Старые моряки приправляют свои байки об этом море мистикой. Никакого ветра и водоросли повсюду. Раньше парусники застревали там, потому что без ветра не могли плыть. Но это не самое худшее. Скопления водорослей были такими густыми, что корабли не могли выбраться, обрастали ими, а экипажи погибали от жажды. Это море еще называют кладбищем кораблей». Сольц нервно оглянулся. «Похоже, мы там и находимся. Видишь, с чего пошли те истории, Кушинг? Люди попадали в это место, видели эти ужасы, а потом, выбравшись, рассказывали о них». Именно об этом и думал теперь Кушинг, но слова Сольца, говорившего без тени сомнения, вызывали у него тревогу и уныние. Конечно же, он был прав. Кушинг с легкостью опроверг бы любое другое объяснение. Он боролся с этой мыслью с тех пор, как корабль пошел ко дну, но постепенно начинал смиряться, потому что другого выбора не было. «Здесь есть такие вещи?» — сказал Сольц как-то слишком тихо. которых нет в других местах. Страшные вещи. Ты знаешь это, и я это знаю. Они слышали странные звуки, раздававшиеся в тумане, и хотя им не довелось встретиться с обитателями этого места, Кушинг знал, что это был лишь вопрос времени. Сольц, видимо, тоже так считал.